Вот тут я ошибся вторично. Мне, знаете ли, не доводилось ранее общаться с французелями, а потому я ориентировался на мировоззрение нормальной российской женщины. Но что бы предприняла нормальная российская женщина, услышав такой фантастический бред? Тут два варианта. Либо послала дальше повествователя, а может и подальше, пообещав пожаловаться администрации гостиницы на чрезвычайно вонючее соседство. Либо сходу поняла бы, что ее пытаются элементарно закадрить, и поддалась бы на столь незамысловатое ухищрение, в зависимости от настроения и степени усталости. Не сумев определить по выражению лица француженки, к какому из вариантов она склоняется, я уже скорчил было подобострастную рожу, чтобы просить прощения у обиженной мною соседки, но моя гримаса, судя по всему, была истолкована совершенно превратно. Эдит плотно прикрыла входную дверь, решительно сверкнула глазами и с треском, разорвав на себе блузку, взволнованно пролепетала трагическим шепотом: «Я готов сотрудничать это дело. Убивать нет. Я буду помогать ты. Бери я». Ну что тут было делать? В первый момент я хотел было извиниться и обратить все в шутку, но, знаете, я ведь так долго был без женщины, а тугие, аккуратные груди Эдит столь обольстительно колыхались в такт ее учащенному дыханию, и были эти груди так близки, так доступны. В общем, не виноват и я. Она сама пришла, и буквально на 12-й минуте общения чуть ли не изнасиловала меня, воняющего керосином незнакомого бородатого мужика, представившегося суперагентом. Извращенка, блин. И самое странное, она до сих пор ни разу не усомнилась, что я на самом деле являюсь этим самым мифическим агентом. Теперь я точно знаю, что мировоззренческая позиция женщин Франции некоторым образом отличается от восприятия действительности нашими дамами. В дверь деликатно постучали. Эдит напрягла бедра, встревоженно заерзала подо мной и повернула голову к выходу. Проигнорировав неожиданно возникшую помеху, я поднапрягся и в 5 ритмичных толчков завершил процесс, без всякого стеснения заорав от избытка чувств: «Пусть послушают». Моя подружка, недовольно пробурчав что-то по-французски, вывернулась из-под меня и пошла к двери, на ходу набрасывая халат. «Тут вам не здесь, когда при таких забавах мужик за все в ответе. Эмансипация, понимаешь?» Барахтались мы в номере Эдит. Она хозяйка. Значит, ей отвечать на дурные вопросы непрошенных визитеров. «Извините, мадам Лаваль, вы одна?» — послышался из прихожей воркующий голос Эля Бичкаева, замзава гостиницы по безопасности, ведающего всеми импортными постояльцами. Эль — старый ГБшник. Он старался влезть в душу каждому иностранцу, и зачастую у него это получается. Симпатичный сволочь и обаяшка, каких поискать. За 5 суток он умудрился побеседовать с каждым из нас по 4 раза. У меня имеются аж 3 его визитки. Он носит их в карманах пачками и раздает всем подряд, иногда забывая, что уже одарил постояльца накануне. — «Это дело не ты, — с наигранным возмущением ответила Эдит. — Я хочет делать или не так? «Нет, нет, это, конечно, ваше дело, что хотите, пожалуйста», — поспешно заявил Эль. «Просто у нас тут кое-какие неурядицы возникли. Не могли бы вы пустить нас осмотреть ваш номер? Мы, видите ли, осматриваем все номера». «Обыск?» — негодующе пискнула Эдит. «Я? Обыск? Консул? Ордер? Прочь!» «Ну что вы, да какой обыск!» — воскликнул Эль и вкрадчиво предложил. «Мы просто зайдем, глянем и все. Я понимаю, конечно, вы можете нас не пустить, но тогда у меня поневоле могут возникнуть подозрения. А что там мадам Лаваль скрывает в своем номере? Значит, ей есть что скрывать. Ну так что, пускаете или нет?» «Вот змей, такой, кого угодно заговорит и заставит поступать так, как ему выгодно. Наверное, их специально дрессируют где-то, учат психологии и так далее. А и пусть себе доходят. Такой оборот тоже входит в наши планы». «Кто там, дорогая?» — подал я голос, давая Эдит понять, что нет смысла препятствовать Элю в осмотре номера. «К тебе гости?» «Накрывать тело, Крис», — хозяйственно распорядилась Эдит. «Я гости, проходи». Вошел Эль, и с ним двое незнакомцев, явно ГБшного обличья, в длинных кожаных черных плащах, шляпах и при галстуках. По ичкерским параметрам это определенный шик и в некотором роде даже пижонство. Тутошняя публика, так или иначе имеющая отношение к разным хитрым ведомствам, предпочитает перемещаться в разномастных, круто навороченных комках или смешанном полувоенном прикиде, кто во что гораст. «А, мистер Вуд!» — лживо обрадовался Эль, обнаружив мое слегка накрытое простыней тело в кровати Эдит, и, покосившись на хозяйку, продемонстрировал довольно приличный английский. «Как долго вы находитесь в апартаментах, мадам Лаваль?» «Вы хотите спросить, как долго я нахожусь в кровати, мадам Лаваль?» — коварно уточнил я. «Не так ли, старина?» «Да, что-то в этом роде», — пробормотал Эль, отводя взгляд. «Но меня, собственно, в настоящий момент интересует лишь местонахождение каждого постояльца нашей гостиницы. Что касается кровати, это ваше личное дело». «Я здесь вот уже почти 5 суток. В кровати». — устало пошутил я. — Видите ли, мадам Лаваль чрезвычайно активна в этом плане. — То есть за последний час вы никуда не выходили? — резюмировал Эль, приблизившись к окну и зачем-то осматривая его. Плащи в этот момент дефилировали по номеру и рассеянно озирались по сторонам, будто надеясь обнаружить нечто крайне предосудительное. «Вы вообще, в отличие от ваших товарищей, ведете чрезвычайно односторонний образ жизни. Я бы сказал, с гиперсексуальным уклоном, что ли. Это, конечно, ваше личное дело, но вы, в конце концов, уже далеко не мальчик. Вы не находите, что это несколько странно?» «Черт возьми, ну, разумеется, очень даже нахожу. Мои товарищи Грег и Фил с самого утра уматывают из гостиницы по делам, едва почистив зубы, и возвращаются поздно вечером, практически в невменяемом состоянии. У Грега в ОБСЕ и иных международных полушпионских конторах куча приятелей, которые считают своим долгом напоить соотечественников до поросячьего визга. Дурная традиция, заимствованная у российских обывателей. Мы ждем могущественного покровителя Грега, который весьма не кстати укатил из Ичкерии по делам. Покровитель нужен, чтобы решить кое-какие проблемы производственного характера. Без него это не представляется возможным. Кстати, если я ничего не перепутал, он и покровитель должен сегодня прибыть в столицу Ичкерии во второй половине дня. или, вернее, уже прибыл. Ежели злые люди не грохнули его где-то там, в командировке. Тут в последнее время это в порядке вещей. Так вот, мы ждем покровителя, и от нечего делать убиваем время, кто как может. Потому что скучно. Весь день моросит, серая мгла повисла над городом, и хочется стреляться. Только Грек и Фил, с точки зрения аборигенов, убивают естественным образом, а ваш покорный слуга не совсем. В ночное время я гуляю по гидротехническим коммуникациям города, а днем сплю и хаотично отдаюсь Эдит. А чтобы у слухачей Эля не возникло каких-либо подозрений, Эдит в процессе моих подземных путешествий включает полуторачасовую запись наших дневных упражнений. С момента нашего знакомства эта своенравная французель забросила служебные обязанности, и теперь у всех создается впечатление, что мы в течение 5 суток безвылазно торчим в номере и добрую треть всего этого времени жестоко скрипим кроватью, оглушая слухачей восторженными криками оргастического характера. Да, получается небольшая неувязочка. Тут я немного не рассчитал. Получается, что ваш покорный слуга какой-то неугомонный половой разбойник, беспощадно эксплуатирующий мадам Лаваль день и ночь, практически без передышки. А между тем, как справедливо заметил Эль, я далеко не мальчик. Судя по документам, мне почти 40 лет. Ай-яй-яй, нехорошо. Черт знает, что такое.